И только, увы, с мужчинами ее способность адекватно оценивать ситуацию сходила на нет. Мужиков Тамаки любила эффектных, тех, кого можно пожирать глазами. И эта ее склонность, на взгляд Аомаме, граничила с патологией. Сколь приветливы, одаренны или обходительны не оказывались мужчины вокруг нее, если не на что было смотреть, Тамаки оставалась равнодушной. Почему-то ее привлекали смазливые парни. И почему-то в разговорах о мужиках она упрямо затыкала уши. По всем остальным вопросам точка зрения Аомаме значила для Тамаки очень много. Но любые попытки обсудить бойфрендов неизменно заводили их разговоры в тупик. Аомаме довольно быстро это усвоила и перестала разговаривать на подобные темы. Не хватало еще из-за такой ерунды потерять подругу. В конце концов, это личная жизнь Тамаки. Пускай себе живет, как хочет. Но так или иначе, все студенчество Тамаки встречалось с разными красавчиками, которые быстро охмуряли ее, а потом предавали и выбрасывали на обочину. Последние месяцы жизни Тамаки провела на грани безумия. Сделала 2 аборта. Определенно, в сексе бедняжка была прирожденной жертвой. Аомаме постоянным парнем так и не обзавелась. Хотя, когда приглашали, на свидание ходила и даже завела несколько весьма приятных знакомств. Но до глубоких отношений не дошло ни разу. «Ты что?» — пытал ее Тамаки. «Хочешь остаться девственницей до конца дней?» «Некогда», — отвечала Аомаме. «Для меня сейчас главное не сойти с дистанции. Не до отношений пока». Закончив вуз, Тамаки осталась в аспирантуре, готовится к получению лицензии адвоката. Аомаме устроилась на работу в компанию по производству спортивных напитков и биодобавок и продолжала заниматься софтболом. Тамаки по-прежнему жила в родительском доме, Аомаме — в общежитии для служащих компаний. Как и в студенческие времена, по выходным они встречались, где-нибудь ужинали и вели бесконечные разговоры. В 24 Тамаки вышла замуж за парня на 2 года старше ее. После свадьбы учебу бросила и о карьере думать перестала. Так захотел ее муж. С этим фруктом Аомаме встречалась только однажды. Сын крупного землевладельца, как она и предполагала, смазливый на вид и с абсолютно пустыми глазами. Увлекается яхтами. Не глуп, язык подвешен неплохо, но словам не хватает искренности и глубины. Классический выбор бедняжки Тамаки. Но главное, в этом человеке ощущалось что-то зловещее. Аомаме он не понравился с первого взгляда. И, похоже, взаимно. «Ничего у тебя с ним не выйдет», — рубанула она. Страшно не хотелось лезть не в свое дело, но все-таки брак — это брак. Не какой-нибудь летний романчик. Тем более, если дело касается лучшей подруги. Тогда они впервые поругались. Тамаки закатила истерику. Аомаме очень жестко высказала все, что думает об этом браке. В том числе и то, что говорить совершенно не следовало. На свадьбу Аомаме не пошла. Очень скоро, впрочем, они помирились. Вернувшись из свадебного путешествия, Тамаки без всякого предупреждения заявилась к Аомаме с повинной. «Не знаю, что на меня нашло», — сказала она, — «но все путешествие я только о тебе и думала». «Не забивай себе голову», — ответила Аомаме, — «я уже обо всем забыла». Подруги крепко обнялись и перевели разговор на шутки. Тем не менее, после свадьбы они стали видеться реже. Письма друг дружке писали, по телефону болтали. Но выкроить время для встреч замужней Тамаки становилось все тяжелее. «Столько дел по дому», — извинялась она в телефонную трубку. «Профессия домохозяйки, между прочим, тоже не сахар». И все-таки в ее напряженном голосе слышалось кое-что еще. А именно, муженек просто не пускал ее на встречи с кем бы то ни было. Жила теперь Тамаки в доме родителей мужа, и уходить оттуда надолго уже не могла. А у мамы в тот дом не пригласили ни разу. «Семейная жизнь в порядке», — только и повторяла Тамаки. «Муж добрый, и родители его приветливы. По выходным доплываем на яхте аж до острова Эно. Аспирантуру, конечно, пришлось оставить, да и бог с ней. Если б ты знала, какой это прессинг, экзамен на адвоката. Наверное, все-таки создана для такой вот мирной, обыденной жизни. Скоро, глядишь, ребеночка заведем, и стану я самой обычной мамашей. Ты со мной просто со скуки помрешь». Голос Тамаки всегда звучал жизнерадостно, ни малейшего повода в чем-либо усомниться. «Очень за тебя рада», — отвечала Аомаме. И действительно пыталась радоваться. Все лучше, чем терзаться дурными предчувствиями. «Дай бог, бедняжка Тамаки наконец обретет душевный покой», — надеялась она. Или хотя бы старалась надеяться. Других, по-настоящему близких друзей, у Аумаме не было. И чем больше отдалялась Тамаки, тем хуже Аумаме представляла, куда себя деть помимо работы. Даже на софтболе уже не получалось сосредоточиться, как прежде. Без лучшей подруги рядом все эти состязания, победы и проигрыши лишались всякого смысла. В 25 Аумаме все еще ходила в девицах. Когда становилась невмоготу, удовлетворяла себя руками. При этом она не воспринимала свое одиночество как трагедию. Напротив, завести с кем-нибудь глубокие отношения казалось ей гораздо проблематичнее. Нет уж, спасибо. Куда проще жить в одиночку. Тамаки покончила с собой поздней осенью, через 3 дня после того, как ей исполнилось 26. В тот день дул особенно сильный ветер. Она повесилась дома.